Глава 7. Коломна. Рассказ о походе царя под Смоленск. Гетман Радзивилл. Возвращаемся к повествованию о богохранимом царе. Он со своим войском осаждал город Смоленск, крепко обложив его со всех сторон в течение почти 70 дней. Причем не переставал упорно теснить его, пока он не был взят при помощи многочисленных больших пушек, коими разрушили до основания две башни и большой бастион, сделав огромные насыпи из куч земли. Тогда от имени Радзивилла явился капитан и просил пощады. Царь помиловал ее, и город сдался. Внутри его каменной стены находилась очень высокая земляная ограда, в средине которой была устроена высокая деревянная цитадель, весьма крепкая. Московиты подожгли ее извне большими зажигательными снарядами, ибо у царя есть пушки, похожие на банки, длиной каждая около аршина, при поперечнике жерла такого же размера. В них кладут шары из дегтя, смолы, пороха и прочего и стреляют. Говорят, что эти шары, поднявшись к небу, низвергаются на город, производят в нем пожары и большие разрушения, и даже вырывают землю. Многие из ратников рассказывали нам об этом городе и его покорении, что этот город очень большой и весьма крепкий, что по окружной стене его могут ехать две арбы рядом, то есть она шириной со стену Антиохии, но постройка ее превосходна, ибо все ее камни дикие, из скалы, и на них не действуют орудия. Город этот сооружен предками нынешнего царя, число его башен 73. Все они огромны и, как говорят, значительно выступают из стены. Пушки одной башни соответствуют пушкам другой и находятся с ними на одном уровне, дабы никак нельзя было подойти на близкое расстояние к промежуточной стене. Царские пушкари непрестанно ухищрялись, производя пушками разрушения вокруг города, пока не нашли слабого места, на которое произвели действие пушки, и таким образом были разрушены до основания те две башни и бастионы, на прочие же места даже огромные пушки не могли подействовать. Такого великого завоевания никто не ожидал, в особенности потому, что с некоторых сторон город обтекается большой рекою Днепром. Царь подтвердил клятвы и условия, что кто пожелает, может оставаться в городе, а нежелающим предоставил свободу уйти, куда хотят. По взятии города царь нашел в нем много евреев, которые скрывали себя, переодевшись христианами. Но московиты узнали их по неумению делать крестные знамения. По приказанию царя их всех собрали и потребовали, чтобы они крестились, если хотят спасти себе жизнь. Кто уверовал и крестился, тот сохранил свою жизнь, а тех, кто не пожелал, приказано было посадить в деревянные дома, и всех их сожгли. Царь велел разрушить в городе все церкви ляхов и приступил к сооружению других с основания. Проклятый Радзивилл, зять Василия, господаря молдавского, корень всего зла и войны, услышав о выступлении царя на завоевание этого города, пошел с 30 000 войска, чтобы, достигнув города, войти в него и укрепить. Но многочисленная царская рать, неожиданно встретившись ему, окружила со всех сторон и разбила его войско, всех истребив. Он спасся хитростью лишь с немногими людьми, переодевшись в платье бедняка. Все его высшие офицеры со многими другими были захвачены в плен. Люди, достойные веры, говорили, что он большой колдун и спасся волшебною силой. Его было догнали, но он скрылся от преследователей в грязной топи и густом тростнике. Этот проклятый, самый важный из польских вельмож, он — великий гетман, правитель большой, известной области, называемой Мулитва, Литва, и этой Смоленской области, которую завоевал его отец. Его владение — лучшая часть страны ляхов, ибо все оно состоит из сильных именитых укреплений и занимает пространство на 2 месяца пути. Именно от города Киева почти до известного города Данска, Данцига, который служит портом всей страны ляхов. Его боялся даже краль, и лишь он один противился желанию царя, потому что он великий ненавистник всего рода православных, тиран и упрямец. Вера его, как нам говорили, лютеранская, ибо он постился один только день в году. Думаю, что таким образом он выполнит Великий пост один раз во всю свою жизнь. Молитву «Отче наш, иже иси на небесех» он совершает в своей комнате тайно, полагая, что это согласно со словами Господа Христа в его святом Евангелии. Василий ничего не выиграл, выдав свою дочь за этого кальвина, кальвиниста. Он надеялся иметь в нем опору и помощника. Этот же проклятый один был виновником смерти Тимофея, сына Хмеля, ибо между этими двумя свояками была сильная вражда. 3 года тому назад он отправился с большой силою на многочисленных судах по реке Днепру и захватил врасплох город Киев с его окрестностями, жег, разорял и перебил много народу. Когда дошло это до Хмеля, то он немедленно напал на него и перебил всех с ним бывших. Ему удалось спастись лишь с немногими людьми. Хмель отобрал у него всех пленных, суда и богатства. Василий истощал все усилия примирить ляхов с казаками, но не мог по причине злобы этого окаянного и потому, что он презрительно отозвался о царе в присутствии послов, присланных к кралю, говоря: «Он не краль московский и не царь, ступайте, скажите ему, что я иду на него сам лично». Все это от его гордыни и высокомерия. Краль же того не желал. Услышав это, царь сильно разгневался и отправил к ляхам других послов во 2-й и 3-й раз, требуя, чтобы они заключили мир. Именовали бы его царем Великой и Малой России, оставили бы страну казаков и не причиняли ей никакого вреда. Сдали бы ему Смоленск без войны и не возбуждали зла, которое еще покоится. Но тот окаянный не хотел, пока Господь не уничтожил хвастовства его гордыни, как об этом мы впоследствии расскажем.